Глава 13. Колонна. Рассказ о Туле и тамошних железных заводах. Посещение патриарха архиепископом Рязанским. Нам рассказывал этот священник и другие из города Тулы, что он отстоит от Москвы на 180 верст, от Каширы на 120 верст, и верст на 500 от рва, который в последнее время царь приказал выкопать на границе татар. По краям этого рва вбиты бревна, между собой перекрещивающиеся, представляя как бы городскую стену. На нем выстроены укрепления и непрерывная линия башен. Для охранения его назначены царем 1000 ратников. От него далее до страны татар идут земли опустелые и заброшенные, непроходимые по обилию воды, множеству болот и узости дорог. Священник рассказывал, что эта Тула – город с каменной крепостью, больше и крепче Коломны, и составляет проход в страну татар, как Путивль – проход в страну турецкую, что при нынешнем царе открыт превосходный железный рудник в виде нескольких холмов. Раньше же в этой стране не было железа, а доставляли его франки на судах. Немецкие франки были первыми открывшими рудники, и они разрабатывают его ночью и днем, взяв на откуп от царя на том условии, что из каждых 10 кусков им идет 1, а царю 9. Они имеют удивительные печи, в кое кладут руду по вынутии ее из земли. Затем разводят огни. В печи руда плавится, делается как вода и течет из отверстия со всей печи в желоба, выкопанные в земле, с формами для пушек, ядер и иных предметов. В каждом желобе 40-50 ям форм с той и с другой стороны. Когда она наполняется, вынимают предмет, даже не употребляя молота, без труда и хлопот. Таким способом ежедневно выделывают 1000 предметов. Множество пушек вывозят зимою на санях и везут на расстояние 1700 верст в течение около 40 дней к пристани Архангельск, где море – океан, и продают франкам, которые увозят их в свою страну. Они из чистого железа. Это железо очень дешево, и потому все двери каменных домов, дворцов, церквей, складочных подвалов и створы лавок в городе Москве, равно и все окна, сделаны по большей части из чистого железа. Мы немало дивились на громадность церковных дверей, крепостных и дворцовых ворот. Когда каменный пол патриаршей церкви от времени вытерся, царь послал в Тулу приказ. И вот наделали больших четырехугольных плит, превосходных, блестящих, как серебро, и замостили ими весь пол церкви и алтарей. Даже внизу, за дверьми и пороги, как мы увидели впоследствии и опишем в своем месте. «Знай, что многие из умерших в моровую язву, оставляя после себя состояние, завещали его на построение церквей. По этой причине настоятели монастырей являлись к нашему владыке-патриарху и брали у него разрешение, после чего настроили много церквей. Наш владыка надевал епитрахиль и амафор и читал молитвы, положенные на основании церкви. Они брали от него грамоты на их языке за его подписью и печатью, дабы они служили для них удостоверением. Когда мы жили в Коломне, к нашему владыке-патриарху приехал Кир Михаил, архиепископ Рязани, называемый на их языке Рязанский. Проезжая в Москву, он свернул с дороги на расстояние 40 верст, чтобы посетить нашего владыку. Эта Рязань отстоит от Москвы на 90 верст и настолько же от Коломны. Он прислал заранее известие и мы, по обыкновению, надели на нашего владыку патриарха мантию. Когда он вошел, имея с собой большую свиту, один из его слуг остался за дверьми держать его посох. Наш владыка, обратившись лицом к иконам, пропел тихим голосом: «Достойно есть». По принятому в этой стране обычаю, когда один архиерей посещает другого, мы же пропели трижды «Господи помилуй» и «Благослови», после чего владыка, обернувшись, закончил молитву и благословил гостя, который при этом сделал несколько земных поклонов. Всякий раз, как наш владыка спрашивал его о нем и его обстоятельствах, он делал поклон и на силу согласился сесть. После того, как наш владыка благословил его, а он поцеловал владыку в голову, они облобызались. Наш владыка расспрашивал его о многих предметах и об его кафедре и епархии. Тот рассказал, что под его властью состоит более 1000 церквей, что его кафедра — Рязань, город весьма большой, построенный из камня, имеющий деревянную крепость, что кафедральная церковь во имя Успения Владычицы. Далее он нам сообщил, что в последнее время летом он проповедовал христианство одному народу, не знающему Бога, перенес от него много бед, но убедил и сделал христианами. Он окрестил из них 4400 человек, что было совершено так. Он велел раздеться мужчинам и поставил их в реке в штанах, а женщин в рубашках, налил масло, по прочтении молитвы крещения всех их погрузил вместе, и они просветились и восприняли веру с большой любовью. Он соорудил для них церкви, и они стремились к службам ночью и днем. Затем он встал и со многими поклонами попрощался с нашим владыкой-патриархом, который, как в начале, пропел «Достойно есть» и благословил его. Он вышел, а мы пошли его провожать. Дойдя до дверей соборной церкви, он отдал посох одному из своих диаконов, сам же пошел и сделал земной поклон на снегу в своей мантии перед иконой, что над дверьми. То же сделал у вторых дверей. Затем он уселся в сани и отправился, окруженный своими боярами, слугами и приближенными, в сопровождении 50 всадников. Верхняя его одежда под мантией была из зеленой узорчатой рытой камки с собольим мехом, с длинными узкими рукавами. Такова обычная их одежда. На голове у него был очень большой черный клобук, не спадающий на глаза, а под ним суконная шапочка с черным мехом.